Глава 25. Рассказанная Одиссеем. Собрание в доме Агамемнона в ту ночь не отличалось особым весельем. Мы просто сидели, восстанавливая силы, чтобы выдержать следующий день. У меня болела голова, горло соднило от боевых кличей, бока лишились кожи в тех местах, где терла кираса, несмотря на стеганый хитон. Пострадал каждый из нас, хотя и не сильно. Ссадины, колотые и резанные раны, мелкие порезы. Кроме того, нас отчаянно клонило ко сну. «Возмутительное поражение», — в могильной тишине произнес Агамемнон. «Возмутительный, Одиссей». Диомед встал на мою защиту. «Как Одиссей и предсказывал». Нестор утвердительно кивнул. «Бедный старик». Сейчас он выглядел на свои годы, и неудивительно. Он потерял в битве двоих сыновей. Пронзительным голосом он сказал: «Отчаиваться пока рано. Победа придет, и сегодняшнее поражение сделает ее слаще». «Знаю, знаю!» — воскликнул Агамемнон. «Кто-то должен пойти и рассказать Ахиллу новости». Тон Нестора был понятен только тем из нас, кто был посвящен в наш план. Он с нами, но если мы будем держать его в неведении, может выступить преждевременно. Агамемнон злобно посмотрел на меня. «Одиссей, это твоя идея. К Ахиллу пойдешь ты». Я устало побрел прочь. Заставив меня пройти вдоль всего ряда домов, Агамемнон по-своему на мне отыгрался. Но по мере того, как я шел, в покое и безопасности, силы начали ко мне возвращаться. От этой небольшой дополнительной прогулки я отдохнул больше, чем мог бы, проспав целую ночь. Поскольку каждый, кто меня видел, мог предположить, будто после сегодняшнего поражения Агамемнон послал меня умолять Ахилла вернуться. Я открыто прошел в Мирмидонские ворота, за которыми увидел Мирмидонин и прочих фессалийцев, сидящих то тут, то там, со скорбными лицами, алчущих битвы, страдающих от беспомощности. Ахилл сидел в своем доме, грея руки над пылавшей жаровней, и казался таким же измученным и напряженным, как и любой из нас, кто провел эти два дня в сражении. Напротив него с каменным лицом сидел Патрокл. После появления Брисеиды это не особенно меня удивляло. Отношения между Диомедом и мной были настолько же дружескими, насколько чувственными. Это было целесообразно и приносило нам обоим невероятное удовольствие. Но если бы кому-то из нас приглянулась женщина, прекрасно, ни трагедии, ни чувства предательства. Патрокл же любил, считая себя в безопасности, навеки лишенным соперников, тогда как Ахилл, подобно всем мужам, страсти которых не имели отношения к плоти, не отдал ему себя без остатка. Человек, созданный исключительно для любви мужей, Патрокл считал себя несправедливо обиженным. Бедняга, он любил. «Что тебя ко мне привело?» — хмуро спросил Ахилл. «Патрокл, найди для царя еды и вина». С благодарным вздохом я уселся в большое кресло и дождался, пока Патрокл выйдет. «Я слышал, дела плохи», — тут же произнес Ахилл. «Как мы и ожидали, не забывай». Гектор держал троянца в кулаке, но Агамемнон не смог сделать того же с нашими воинами. Отступление началось почти в тот же момент, что и ропот. «Все приметы против нас». По левую сторону неба пролетели тучи орлов, Троянская крепость искупалась в золотом свете и так далее. Разговор о предметах всегда плохо кончается. Мы пятились, пока Агамемнон не приказал укрыться за укреплениями на ночлег. Я слышал, вчера Аякс бился с Гектором. Да, их поединок длился более 1/8 дня, безрезультатно. Тебе не о чем беспокоиться, друг мой. Гектор твой. Но воины гибнут напрасно. Позволь мне выступить завтра, пожалуйста. Нет, — жестко ответил я. До тех пор, пока армии не будет грозить полное уничтожение или не начнут гореть корабли из-за того, что Гектор ворвется к нам в лагерь. И даже тогда ты прикажешь вести войска Патроклу, Ты не должен вести их сам. Я сурово посмотрел на него. Ахилл, ты поклялся в этом Агамемнону. Будь спокоен, Одиссей, я не нарушу клятвы. Потом он склонил голову и погрузился в молчание. Так мы и сидели, когда вернулся Патрокл. Ахилл согнувшись, а я полусонно глядя на его золотые волосы. Патрокл приказал слугам поставить на стол еду и вино и встал рядом, как ледяной столб. Ахилл бросил быстрый взгляд на него, потом на меня и произнес церемонным тоном. «Передай Агамемнону, что я отказываюсь взять свои слова обратно. Передай, пусть он ищет другого, кто вытащил бы его из беды. Или пусть вернет Брисеиду». Я хлопнул себя по бедру, якобы рассерженный. «Как тебе будет угодно». «Одиссей, останься и поешь». «Патрокл, ступай спать». «Но не в этом доме». Патрокл вышел за дверь. Может, мне и удалось бы уснуть, но когда шел обратно, я чувствовал себя настолько бодро, что меня потянуло совершить какое-нибудь озорство. И я отправился в лощину, где все еще находилось мое шпионское поселение. Большинство лазутчиков из тех, которые не жили втрое постоянно, сидели за остатками ужина. Терсид с Синоном тепло меня приветствовали. «Есть новости?» — спросил я, усаживаясь за стол. «Только одна», — сказал Терсид. «Я собирался тебя искать». «А, так говори». Сегодня вечером, как только закончилась битва, прибыл новый союзник, дальний родственник Приама по имени Рес. «Сколько воинов он привел?» Симон негромко рассмеялся. «Ни одного. Рес — громогласный пустозвон. Он называет себя союзником, но правильнее будет назвать его беженцем. Собственный народ вышвырнул его вон». «Хе-хе», — откликнулся я и стал ждать продолжения. «Рес правит упряжкой из трех великолепных белых коней, о которых говорится в предсказании Троянского оракула. Согласно оракулу, это бессмертные дети крылатого Пегаса, быстрые, как Борей, и неукротимые, как Персефона, до того, как ею завладел Аид. Если они выпьют воды из Камандра и пощиплют троянской травы, то Трое никогда не падет. В предсказании говорится, что таково обещание Посейдона, которое вообще-то на нашей стороне». «И раз Посейдон на нашей стороне, они уже выпили воды из Камандра и пощипали троянской травы?» «Они пощипали травы, но не стали пить из Камандра». Я усмехнулся. «Разве их можно за это винить? Я бы тоже не стал». «Приам послал набрать пару кадок выше по течению», — сказал Синон, тоже усмехаясь. «Он решил устроить из этого принародную церемонию завтра на рассвете. А до тех пор лошадей будет мучить жажда». «Очень интересно». Я встал и потянулся. «Я должен увидеть этих легендарных созданий собственными глазами. Тройка белых коней добавила бы моему образу определенный... утонченности». «Немного утонченности тебе не помешало», — хихикнул Синон. «Даже немного больше не помешало бы», — прибавил Терсид. «Спасибо на добром слове. И где мне искать эту бессмертную пряжку?» «Точно узнать не удалось», — Терсид нахмурился. «Нам известно только, что их держат на равнине с троянской армией». Диомед, Агамемнон и Менелай ждали у моего дома. Я важно прошествовал к ним, словно наслаждался обычной прогулкой, и улыбнулся Диомеду. Он узнал мой хитрый взгляд, и у него заблестели глаза. «С Ахиллом все в порядке», — сообщил я Агамемнону. «Хвала богам, теперь я смогу уснуть». Как только они с Менелаем ушли, мы с Диомедом вошли в дом, и я хлопнул в ладоши, призывая раба. «Принеси мне кожаные доспехи и два кинжала». «Полагаю, мне тоже лучше пойти одеться», — сказал Диомед. «Встретимся у насыпи со стороны Симойса». «А мы сегодня вообще спать собираемся?» «Потом, потом». Одетый в мягкую черную кожу с двумя кинжалами за поясом, Диомед присоединился ко мне на насыпи со стороны Симойса. мы двинулись вперед, молча перебегая из тени в тень, пока не добрались до дальнего конца моста, где ров соединялся с частоколом. «Зачем мы куда-то идем?» — прошептал он. Мне взбрело в голову, что у меня должна быть тройка бессмертных белых коней. «Это определенно улучшило бы твой внешний вид». Я бросил на него подозрительный взгляд. «Ты случайно не сговорился с Терситом и Синоном?» «Нет», — невинно ответил он. «А где эта тройка?» «Понятия не имею. Где-то там, в темноте». «Значит, мы ищем иголку в стоге сена». Я сжал его руку. «Шш! Кто-то идет!» Я мысленно поблагодарил свою покровительницу, мою возлюбленную богиню Афину Палладу. Она всегда приносила мне удачу. Мы нырнули в траншею, идущую вдоль насыпи, и стали ждать. Из темноты вышел человек, громыхая доспехами. Лазутчик-любитель, который шныряет повсюду, не понимая, что в таком деле нужно соблюдать тишину, а не устраивать трезвон. У него даже не хватило ума обойти стороной островок лунного света. Лучи тут же осветили его с головы до ног. Представив нашим взором низенького рыхлого человечка в дорогих одеждах и с пурпурным троянским гребнем на шлеме. Прежде чем прыгнуть, мы подпустили его поближе, на расстоянии плевка. Диамет метнулся, чтобы встать слева от меня, и он оказался между нами. Я зажал ему рот, оборвав пронзительный крик. Диамет заломил ему руки за спину, и мы насели на него, повалив на траву. Его вылезшие из орбит глаза испуганно смотрели на нас. Мы чувствовали, как он дрожит, словно медуза. Это не один из лазутчиков Полидаманта, а просто предприимчивый дурак. «Кто ты?» — прорычал я тихо, но свирепо. «Далон!» — удалось ему выдавить. «Что ты здесь делаешь, Далон?» «Царь Гектор попросил добровольцев пробраться в ваш лагерь и узнать, выйдет ли завтра Агамемнон за ворота». «Глупый Гектор, почему бы не отправить в разведку профессионала вроде Полидаманта?» «Сегодня прибыл один человек, Рес. Где его бивак?» — спросил я, любовно проводя пальцем по лезвию своего кинжала. Он сглотнул, задрожал и проблеял. «Не знаю». Диамет навис над ним, отсек ему ухо и принялся размахивать им у него перед носом, а я зажимал ему рот, пока он не понял, что мы так просто не отступим. «Говори, змея!» — прошипел я. Он сказал... А потом мы свернули ему шею. «Одиссей, взгляни на его драгоценности». «Очень богатый человек, вероятно, мародер. Он не стоит внимания Гектора. Сними с него побрякушки, старина, спрячь и забери, когда пойдем обратно. Это твоя часть добычи, раз я оставлю себе упряжку». Он подбросил в руке огромный изумруд. «Моя упряжка и так хороша. Зато всего на один этот камешек можно купить 100 коров Гелиоса, чтобы залить равнины Аргоса». Согласно Гомеру, Гелиос, бог солнца, владелец стада коров. Мы обнаружили бивак Реса именно там, где сказал Далон, и улеглись на ближайший бугор, чтобы спланировать свои дальнейшие действия. «Глупец», — пробормотал Диамет, — «к чему такое уединение?» «Исключительная привилегия, полагаю». «Сколько ты насчитал?» 12, но кто из них Рес, трудно сказать». «Сначала убьем людей, потом заберем упряжку». «Никакого шума». Мы зажали ножи в зубах и скользнули в ночь. Он заняться делом со стороны костра, я со стороны равнины. В таких вещах практика много значит. Они умерли во сне, и кони, размытые белые тени на заднем фоне, не испугались. Того, кого звали Рес, узнать было просто. Он тоже был любителем украшений. Прикорнув ближе всех к костру, он весь переливался. «Посмотри на эту жемчужину», — вздохнул Диамет, поднимая ее, чтобы сравнить с луной. «1000 коров Гелиоса», — ответил я вполголоса. Никогда нельзя знать наверняка, кто может оказаться поблизости. Морды у лошадей были обмотаны на тот случай, если они сорвутся с привязи и побегут утолить жажду. Тем лучше, не начнут ржать. Пока я искал недоустки и знакомился со своей новой упряжкой, Диомед собрал все, что было ценного, и погрузил на мула. Затем, по предусмотрительно оставленным меткам, мы направились назад к насыпи у Симоиса, где мой аргивский друг подобрал сокровище Далона. Агамемнон не мог смириться с тем, что его разбудили, пока я не рассказал ему историю Ресы с его лошадьми, здорово насмешив. «Я понимаю, Одиссей, ты должен оставить сыновей крылатого Пегаса себе. Но как насчет Диомеда?» «Я ни на что не претендую», — ловко вернул Диомед самым благородным видом. «Да, это был самый благоразумный ответ». Зачем говорить человеку, у которого есть лишний пустой сундук, что кто-то за пару часов приобрел целое состояние? К утренней трапезе история с конями Реса передавалась из уст в уста по всей армии. Воины были в восторге и приветствовали меня, когда я проехал на своей новой упряжке по насыпи со стороны Симоиса, даже впереди Агамемнона, который хотел, чтобы Троя это увидела. Трое увидела, и трое шутку не оценила. Битва была кровавая и жестокая. Агамемнон воспользовался предоставившейся возможностью и пробил глубокую брешь в шеренге троянцев, заставив их отступить. Все наши воины были за то, чтобы покончить с этим делом, и принялись теснить их назад, пока за их спинами не выросли троянские стены. Но там троянцы, по-прежнему сильно превосходившие нас числом, пришли в себя, и удача нам изменила. Начали выбывать из строя цари. Первым оказался Агамемнон, весь день бывший в отличной форме. Подъезжая к нам вдоль линии фронта, он метнул копье воина, который пытался остановить его колесницу, но не заметил еще одного, который шел следом, и глубоко всадил копье Агамемнону в бедро. Наконечник был зазубрен, рана сильно кровоточила, и верховный царь был вынужден покинуть битву. Потом пришла очередь Диомеда. Ему удалось ударить Гектора по шлему дротиком, на мгновение его оглушив. Диомед с гиканьем бросился вперед, намереваясь покончить с ним, а я сосредоточил внимание на вознице Гектора и упряжке, чтобы вывести колесницу из строя. Никто из нас не увидел человека, надежно укрывшегося позади нее, пока он не выпрямился во весь рост с натянутой тетивой в руках и, сверкнув зубами, не выпустил стрелу. Это был выстрел с большого расстояния и почти в землю, но по пути стрела нашла свою цель, вонзившись в стопу аргивлянина. Пришпиленный к земле, Диомед сыпал ругательствами и потрясал кулаком, пока Парис удирал прочь. У Троя оказался свой тевкр. «Нагнись и вытащи ее!» — крикнул я Диомеду, приближаясь к нему с немалым числом итакийцев. Он послушался, а я тем временем схватил секиру какого-то павшего воина. Она ему явно больше не была нужна. Для меня это было необычное оружие, слишком грубое и тяжелое, но чтобы держать противника на расстоянии, подходило как нельзя лучше. Полной решимости помочь Диомеду благополучно выбраться с поля боя, я свирепо размахивал этой ужасной секирой, пока он, хромая, брел прочь, слишком покалеченный, чтобы быть полезным в битве. И тут я тоже был сражен. Чье-то удачливое копье вонзилось мне в голень, чуть ниже подколенного сухожилия. Мои итакийцы, окружив меня, отражали удары, пока я его вытаскивал. Но острие оказалось зазубренным и, выходя, выдрало огромный кусок плоти. Быстро теряя кровь, я был вынужден потратить время на то, чтобы перетянуть ногу полосой, оторванной от хитона ближайшего мертвеца. К нам на подмогу пришли Менелай и спартанцы. Мне удалось пробиться к нему и встать рядом. Появился Аякс, и они вдвоем отступили в сторону, чтобы дать мне возможность укрыться за колесницей Менелая. Аякс — славный воин. Огонь горел у него в крови. Он наносил удары вокруг с силой, какой у меня никогда не было, заставляя троянцев отступить. Его соломинцы так им гордились, что пошли бы за ним в огонь и в воду. Один из троянских вождей заметил это и начал посылать к нам все больше и больше воинов, пока они не оказались прижаты к секире Аякса под напором очередной волны воинов, напиравших сзади. Не успевали наши богатыри с могучим Аяксом во главе их скосить, как они появлялись перед ними снова, словно воины из легенды, выраставшие из зубов дракона. Радостно отметив, что Гектор исчез, я попытался стянуть силы на нашу сторону поля боя. Ближе всех был Еврипил, который подтянулся с фланга, как раз вовремя, чтобы поймать плечом одну из стрел Париса. Махаон подошел следом, но и его постигла та же участь. Парис, что за жалкая тварь! Он не тратил стрелы на простых воинов, а вместо этого прятался где-то в безопасности, поджидая хотя бы царевича. Этим он отличался от Тевкра, который стрелял по всем подряд. Мне, наконец, удалось выбраться за воюющие шеренги и найти Подалирия, занимавшегося Агамемноном и Диомедом, которые ждали с несчастным видом так близко к месту боя, как только осмелились. Когда мы с Махаоном и Еврипилом попали в их поле зрения, они пришли в ужас. «Зачем тебе сражаться, брат?» — процедил Подалирий сквозь зубы, опуская Махаона на землю. «Займись сначала Одиссеем». Махаон дышал с трудом, из его плеча торчал обломок стрелы Париса и капала кровь. Моя рана была обработана и перевязана первой. Потом Подалирий направился к Еврипилу. Он предпочел протолкнуть стрелу вперед, боясь, что она причинит плечу еще больше вред, если вытаскивать ее тем же путем, каким она в него вошла. «Где Тевкор?» — спросил я, опускаясь на землю рядом с Диомедом. «Я недавно отправил его обратно в бой», — ответил Махаон, все еще ждущий своей очереди. Плечо, на которое вчера пришелся удар Гектора, распухло до размеров камня, которым был нанесен этот удар. Мне пришлось сделать надрез и выпустить жидкость. Его рука была почти парализована, но сейчас он вполне может ею двигать. «Наши ряды редеют». «Слишком сильно», — мрачно заметил Агамемнон. «Воины тоже об этом знают. Разве ты не чувствуешь перемены?» «Да, чувствую», — ответил я, поднимаясь и пробуя ступить на ногу. «Предлагаю вернуться в лагерь, прежде чем начнется паника. Мне кажется, армия скоро помчится на берег». Несмотря на то, что я сам был в ответе за отступление, оно оказалось для меня ударом. В битве уже было слишком мало царей, чтобы удерживать войска вместе. Из главных вождей остались только Аякс, Менелай и Идоминей. На одном из отрезков наш фронт был прорван. Слух о поражении распространялся с удивительной быстротой. Внезапно вся наша армия повернулась и побежала под укрытие лагеря. Крик Гектора был таким громким, что я услышал его с высоты защитной стены, и троянцы с воплем бросились в погоню, как голодные псы. Наши воины все еще валили внутрь по Симаисской насыпи с троянцами на хвосте, когда Агамемнон, побледнев, отдал приказ. Ворота закрылись прежде, чем последний из них — и самые доблестные успели вбежать внутрь. Я заткнул уши и закрыл глаза. «Твоя вина, Одиссей. Все это твоя вина». День еще не закончился, и было слишком рано прекращать битву. Гектор попытался взять стену. Слоняясь по лагерю, наши воины постепенно собрались с духом и поняли, что теперь им предстояло защищать укрепление. Рабы носились взад и вперед, водружая на огонь огромные котлы и лохани с водой, чтобы лить на голову тем, кто попытается штурмовать стену. Мы не осмелились использовать масло из страха, что стена загорится. На ее вершине уже были навалены камни. Мы сделали это просто, на всякий случай, уже несколько лет назад. Разочарованные троянцы сбились в кучу вдоль рва. Их вожди разъезжали туда-сюда в своих колесницах, убеждая воинов вернуться в строй. Гектор ехал в золотой колеснице со своим прежним возницей, Кибрионом. Даже спустя несколько дней после ожесточенного боя он держался прямо и уверенно, как и должен был. Наши воины начинали заполнять место вокруг меня на вершине стены, где я устроился поудобнее, чтобы наблюдать, какой способ выберет Гектор для штурма. Предпочтет ли он пожертвовать многими воинами или придумает что-то лучше, чем грубая сила?